Глава 28. «Мама!» — Мишел бросился Клэр на шею и прижался лицом к ее волосам. «Мама!» — повторил он. «Мама пришла!» Я смотрел на сына и жену и думал о счастливых семьях. Как часто я был свидетелем их объятий и никогда не пытался в них втиснуться. Это тоже была составляющая нашего счастья. Погладив Мишела по спине и черной шапочке, Клэр переключилась на меня. «Что тебе известно?» — спросил ее взгляд. «Все», — ответил мой. «Почти все», — поправился я, вспомнив оставленное Клэр сообщение на автоответчике. «Зачем ты приехал сюда, дружок?» — спросила Клэр. «Я думала, у тебя встреча». Глаза Мишела искали моей поддержки. «Клэр, ничего не известно о фильмах», — убедился я в тот момент. «При всей ее осведомленности о существовании фильмов она не знала». «Он приехал за деньгами», — сказал я, глядя на Мишела. Клэр удивленно подняла брови. «Я занял у него денег, хотел вернуть еще до ужина, но совсем забыл». Мишел потупил взор и заскрипел белой кроссовкой по гравию. Моя жена молчала, глядя на меня. «Полсотни», — уточнил я, вынув банкноту из кармана и протянув ее Мишелу. «Спасибо, пап», — сказал Мишел, положив деньги в карман куртки. Клэр глубоко вздохнула и взяла Мишела за руку. «Тебе не пора?» — потом обратилась ко мне. «Пойдем за стол, все уже о тебе волнуются». Обняв на прощание нашего сына, Клэр трижды его расцеловала, мы смотрели ему вслед, пока он крутил педали по направлению к мостику. На середине мостика он, показалось, хотел обернуться и помахать нам, но лишь приподнял руку. После того, как он скрылся из виду, Клэр спросила: «Когда ты узнал?» Я подавил искушение задать ей тот же самый вопрос, а ты, и ответил: «Во время передачи «Внимание, розыск»». Она ласково взяла мою руку, так же, как только что брала руку Мишела. «Ох, дорогой!» — вздохнула она. Я повернулся, чтобы видеть ее лицо. «А ты?» Клэр держала теперь обе мои руки. Встретившись со мной глазами, она попробовала улыбнуться. То была улыбка из счастливого прошлого. «Ты же понимаешь, что я прежде всего думала о тебе, Паул», — сказала она. «Я не хотела. Я полагала, что для тебя это будет слишком серьезным ударом. Я боялась, что ты снова... Но ты понимаешь, о чем я?» «Когда?» — тихо спросил я. «Когда ты обо всем узнала?» Клэр сжала мои пальцы. «В тот самый вечер», — сказала она, — «сразу после всего случившегося у банкомата». Я вперился в нее взглядом. «Мишел мне позвонил», — сказала Клэр, — «сразу и спросил моего совета».